Глава 20. Ева. После плотного рабочего дня и случайной встречи с синеглазым незнакомцем из кафе еду в детский сад забирать дочь. Как обычно, я опоздавшая, но, к моему удивлению, дочь даже не высказывает претензии. Она лишь завороженно глядит куда-то вдаль, думает о своем, широко улыбаясь. «Арина, чем сегодня занималась в садике? Рассказывай!» Пытаюсь ее разворошить, растревожить, вывести на разговор. «Дорога длинная, можем поговорить по душам». «Мы играли с ним в слова, а потом он сидел рядом со мной, угостил меня запеканкой на полдник». «Какой запеканкой? Ты что, не доедаешь? Голодная?» Бросаю тревожный взгляд на малышку. Позже вспоминаю ключевое слово «он». В шоке гляжу на дочь. «Кто он?» «Мишутка». «Мишутка?» Прихожу в полный аут. Радуюсь, что пристегнута, иначе выпала бы из кресла. «А еще у него есть сестра и ее ксерокопия». «Это как?» В ужасе гляжу на дочь, тяжело вздыхающую в детском кресле. «Ну, одна Маша и вторая ее ксерокопия». «Копия!» Вскрикиваю радостно, когда до меня доходит, о ком идет речь. «Девочки-близняшки?» «Ну да, одну аист принес, а вторую отксерил, чтобы не мучиться, не придумывать новую». «Ну, так-то все верно». Соглашаюсь, чтобы не вдаваться в долгие объяснения про яйца. Тем более, что у моей яйцо вызывает стойкую ассоциацию с драконами. А разводить сейчас разговоры, чем дракончики отличаются от детей, у меня нет сил. «Так что с этим Мишей?» Улыбаясь, глядя, как сияют глаза малышки. «Он the best!» Пищит малявка, хлопая в ладоши. «А еще у него, ну, очень красивая мамочка». «Красивее меня?» Ревную. «Нет, ты первая, она вторая». «Хоть так», бурчу себе под нос. Приезжаем домой, ужинаем вдвоем. После ужина сидим, расслабленные на кухне. Бабуля и Андрей уже поели. Брат ушел гулять с Тузиком. Что-то новое. Видимо, одна из барышень любит собачек. А бабушка кружится вокруг нас. Глядит удрученно на Аришку, играющую в моем телефоне, не желающую разговаривать. «Какие сейчас дети пошли?» Бурчит недовольно. «Ба, да ладно тебе, пусть играет. Раньше дети». Ариша отрывает от экрана мобильного глаза, дарит прабабушке невинный взгляд, говорит серьезным голосом. «Бабушки тоже раньше другими были. Вязали носочки, пекли пирожки». «Ах!» Бабуля всплескивает руками. «Саботаж? Да я же ради семьи тружусь день и ночь. Из-за твоей матери и твоего дяди я не могу сидеть с тобой, вязать тебе и печь. Они меня заставляют работать». «Ба, не утрируй. Аришка неудачно пошутил. А работаешь ты из-за себя. Мы с Андреем бы справились. Отпусти бразды правления». «Отпустить?» Бабушка нервно вскрикивает. «Держите. Ровно на неделю. Поглядим, что из этого выйдет». Бабушка топает к холодильнику, берет оттуда рыбу, молоко, ставит на поднос рядом с мисками, идет на выход из кухни. Забираю телефон из рук дочери, недовольно фырчит. «Аришка, котенок мой, иди за бабушкой, помоги ей покормить тигру, поиграй с котятами». «Я не доиграла!» – пищит дочь. «Мише не понравится, что его новая подружка игроманка», – выкручиваюсь быстро. «Ты же ему не скажешь?» – дочь спрыгивает со стула на пол. «Не скажу. Честная мамина, если ты пойдешь, извинишься перед бабушкой». «Ладно, только Мишутке ничего не говори». Дочь убегает, я за ней, только мои ноги несут меня к компьютеру. Включаю Тиндер, 2 сообщения. Открываю сообщение Адама. Адам. «Ева, я готов починить замок. Когда?» «Ева, завтра?» Адам. «Подходит». Открываю 2 сообщение от какого-то Сергея. На фотографии мужчина, похожий на голливудского киноактера. Серый. «Ева, вы красавица!» Сижу в раздумьях, думаю, стоит ли отвечать. «После бутылки боюсь всех, априори подозреваю в мошенничестве». Ева. «А по существу?» Серый. «Встретимся? Завтра?» Ева. «Интересуют лишь серьезные отношения?» Серый. «Я более чем серьезен». Ева. «Подумаю». Выключаю ноутбук. Долго сижу в темноте комнаты, гляжу в одну точку. Вспоминаю про солдатиков, которых притащила домой из ломбарда. Достаю их из сумки, раскладываю на кровати. Снова включаю компьютер, ищу информацию. Что, если я ошиблась? «Мамочка!» Через 5 минут в комнату забегает Ариша с котенком в руках. «Мамочка, пожалуйста, давай оставим котю!» «Малыш, мы не можем. Всем котятам я нашла дом, их заберут скоро, так что не привязывайся к ним». «Ну, пожалуйста!» – конючит дочь, бросая бойкого когтистого малыша на мою кровать. Котенок носится по одеялу, раскидывая солдатиков в разные стороны. «Господи!» – внимание Ариши привлечено к солдатикам. «Красотища!» – дочь хватает одну из игрушек. «Кажется, именно этими когда-то играл сам Петр Первый. Хвалюсь, как девчонка, своей находки». «Сам Петр?» Глаза малышки горят, в них селится нездоровый блеск. «Мишеньке понравились бы!» Дочка кусает губки, подзывает к себе Котю, берет на руки, идет прочь из комнаты. В дверях останавливается, замирает. «Ой, мамуля, я запамятовала! Тебя же бабуля звала!» «Что ж ты раньше не сказала?» Стремительно поднимаюсь, бегу в комнату к бабуле на второй этаж. Дочь остается стоять у моей комнаты, подпирая дверной косяк.